А когда стали подкрадываться сумерки, путешественница заметила вдалеке маленькую, но хорошо различаемую на рыжем фоне черно-белую тучку и устремилась к ней. Каково же было ее удивление, когда во время сближения тучка вдруг начала удирать, а на том месте, где она мочила дождиком землю, оказался тот самый, недавно посаженный саженец. Причем значительно, чуть ли вдвое, выросший и выбросивший маленькие клейкие листочки на своих веточках. Паула больше не стала далеко отлетать от своего места, хотя и пыталась проследить за вредной сбежавшей тучкой. Так она, находясь в полете, и проснулась в своей кроватке. И ее, как всегда, вместо того, чтобы расспросить и порадоваться сну вместе с ней, заставили есть кашу. При воспоминании о завтраке дитя по-взрослому вздохнуло. «Хорошо, что ты пришел и дал мне варенье, кто бы сомневался», — бормотал Кремон, подхватывая дочь на руки и устремляясь к флигелю. «Это нам обоим повезло, я каши наелся, да и ты голодная не осталась». Уже давно присматривающиеся к нему балары сразу встретили утверждением. «Наши посыльные готовы к вылету, ждали только твоей отмашки. Это хорошо, что я успел. Надо добавить еще один абзац. Где писари? Вон три бездельника прохлаждаются. Эй, ребята, приготовились?» И невменяемый быстро продиктовал еще один, очень важный пункт. Конечно, он жутко сомневался и опасался опозориться на века из-за своего незнания истинной обстановки, но в данном случае положился на собственную интуицию и умение рассуждать логически. А уж если впоследствии кое-что и не совпадет с действительностью, ну не казнят же его за это, в самом деле. Суть заключалась в том, что любому ребенку с признаками давалось почетное право побывать во сне на луне Марге, на видимой, обращенной к миру тройной радуги стороне. И не просто побывать, а побывать с почетной миссией. Посадить древо дунитов, проследить за его ростом и при возможности поиграть в воздушных потоках со своими сверстниками. Почему-то возникала уверенность, что магические сущности Марги, их помощницы тучки, а возможно, и еще какие-то силы постараются сводить в одном месте детей примерно одного возраста. И уж никак 14-летние создания не окажутся рядом с 3-летними малышами. Про детей без признаков в готовящихся советах отдельной строкой просто писалось. Данный феномен еще не исследован. Есть предположение, что эти дети от съедания волшебного фрукта ничего не испытают. Но если у них и получится путешествие на видимую нам сторону сонного мира, пусть очень добросовестно отнесутся к посадке своего дерева, иначе дуниты для него придумают болезненное наказание. Дополнительные копии писались прямо на глазах и сразу отдавались готовым в полет парам посланцев. Как только листок оказывался в общем футляре, а футляр во внутренностях сферы, разумные растения срывались с места и скрывались за густыми кронами деревьев. И наконец наступил момент, когда во флигеле осталась всего одна пятерка боевых баларов во главе со спином до три писаря из царского указа. Последним вообще нравилась такая работа, тем более в такой день, когда дворец находился в трауре и во все стороны света рассылались срочные телеграммы, письма и сообщения. Вдобавок и невменяемый подумал, что неплохо бы загрузить парней работенкой по самые уши. Меньше будут болтать где не надо, и слухи о готовящихся к выпуску советах дойдут до нежелательных ушей намного позже. Тем более, что парни шибко грамотные, могли и сами не на шутку заинтересоваться тем, что написали. Во избежание преждевременной огласки один из баларов был послан за пачками бумаги и чернильными принадлежностями, а писарей заставили делать копии в количестве отсюда и до полуночи, с 4-разовым питанием прямо на месте. Скорее всего, они и сами уже будут завтра вспоминать суть копий с отвращением и дрожью в теле, а уж рассказать кому-либо о сути написанного не пожелают и в страшном кошмаре. И только потом молодой папаша среагировал на нетерпеливые рывки маленькой ручонки. «Дядя, дядя, так когда мы полетим, уже и баларов почти не осталось, хо, зато остались самые лучшие. Ты только глянь, какие они сильные, толстые и ловкие. Много каши едят», спин уже спланировал вниз, усевшись на собственные корни, и его глазки на жгутиках смешно разошлись в разные стороны. «Как же без каши? Сил совсем не будет, летать не сможем, будем сидеть на деревьях и плакать». «Разве растения плачут?» – нахмурилась малышка. «О, мы от голода кричать начинаем», – булькал со смехом спин. «А мне нянечка говорила, что балары детей едят». От такого заявления вначале растерялись все. Даже Кремон несколько промедлил, прежде чем громко рассмеялся. «Такому не стоит верить, балары добрые и очень умные. Тем более, что ты со мной, а спин, мой самый лучший друг. Ох, чего только глупые няни не выдумают, лишь бы дети кашу ели, сокрушался Спин, тяжело ворочая корнями во внутренностях своей сферы. Вот, нашел, это тебе в подарок. В одном из выдвинутых корешков торчал небольшой, но или один выбор невменяемого ярко-красный цветочек, при виде которого у Павлы глаза загорелись азартом и восторгом. Ух ты, как он сияет! Захлопала она в ладошки и замерла, боясь притронуться к чуду. Ну бери, подбодрил ее Балар. Закрепишь у себя в волосах, и он будет светить целую неделю. А в руках подержать можно, да сколько угодно. И в таком случае будет жить целую неделю. Детские пальчики аккуратно взяли цветочек, поднесли к глазам, а потом дитя неожиданно спросило: «А если я его буду поливать искорками?» «Хм», озадачился Спин. «Тебе видней, может он тогда вечно цветущим и живым останется». Пока малышка тщательно присматривалась к подарку, то нюхая его, то глядя на свет, невменяемый тихо спросил у друга: «Где это ты откопал такую прелесть? Ну не все же тебе одному иметь от других секреты». «Неправда, я просто все рассказывать не успеваю», — обиделся герой, и тут же кивнул головой в сторону дочки. «Да и не всегда появляется возможность поговорить наедине». «Ладно, тогда полетели», — не стал спорить Балар. «Вдвоем нас удержите, запросто. Мы сейчас пустые, да и ты без оружия почти, а поросы вообще ничего не весит. Полетели, только невысоко и вон в ту сторону, чтобы из дворца не видели». Все-таки молодой папа опасался за психику такой крохи дочки. И зря опасался. С самого начала полета Павла стала требовать: «Выше, еще выше», и даже возмущаться: «Я ночью и то выше летала, и почему так медленно летите? Каши мало ели? Быстрей, еще быстрей, выше». Она радостно завизжала, только когда Балар развили максимальную скорость при крутом снижении. Опасно приближающаяся земля и кроны деревьев принцессу нисколько не испугали, а, наоборот, разогрели азартом и воодушевлением. Зато папаша переволновался здорово и уже на земле принялся сердито отчитывать друга. «Зачем идти на поводу у ребенка? Мало ли чего она пожелает, а вдруг бы у вас корни оторвались, или еще что случилось?» Спин не обращал на эти слова никакого внимания, а продолжал сердечно общаться с малышкой. «И чего это твой дядя такой нудный и скучный стал? Всегда так любил быстро и высоко летать, а сегодня вдруг как подменили? Или ему каши не досталось?» «Да нет», — посочувствовала от всей души малышка, «ему варенья не хватило. А это и в самом деле вредно для здоровья. Может трусишкой стать и всю храбрость растерять без варенья-то? А правда, я смелая, смелее тебя во всем царстве нет». Но, услышав сбоку раздраженное покашливание, Спин благоразумно добавил: «Но всегда и во всем слушайся своего дядю, и никогда не ходи в те места, куда он запрещает». «Хорошо, конечно, я дядю очень-очень люблю и буду всегда-всегда слушаться». Малышка чуть отошла в сторонку и опять с увлечением принялась экспериментировать с подаренным цветком, а умиленные последними словами друзья заговорили о насущном. «Ну и что теперь будешь делать? Займешься воспитанием дочери? Сегодня осмотрюсь и решительно постараюсь наставить на путь истинный нянечек и обоих колдунов-воспитателей. Если не подойдут, подберу других. А потом, если подобная суматоха во дворце по поводу похорон не утихнет, на пару дней мотнемся в Сарфитовые долины. Взглянем на это сопло поблизости. Тут все равно галеримам будет не до меня». Под шум тризны и во время наплыва высокопоставленных гостей из соседних государств они постараются решить как можно больше глобальных вопросов. Скорее всего, опять навесит на меня ленты амулетов и отпустит на все четыре стороны, чтобы под ногами не мешался. А по поводу гибели принца тебя не терзают смутные подозрения? Совсем не терзают. Я просто уверен. Трагедия – это дело рук Агири. Так чего ты еще здесь? – опешил Спин. Не пора ли тебе отсюда сматываться со скоростью ветра? Рано пока, да и ситуацию я держу под контролем. Помимо этого хотелось бы еще тщательно в хранилище с артефактами покопаться. Ну и самое главное, кто мне, кроме Галирим, вернет магические силы? Балар с сомнением долго поскрипывал, а потом, видимо, принял собственное решение. Ладно, ты сам смотри в оба, но и я что-нибудь для подстраховки придумаю. Не хватало только на поводу у этих колдуней оказаться, словно коровы на привязи. Кстати, Кремон передал другу завернутый в платок репликатор, пусть у тебя пока побудет, отдашь мне перед сном. Не сводя взглядов с полы, они еще поболтали о разных мелочах, оговорили некоторые сигналы связи, после чего молодой папочка, удерживая дочь за руку, отправился с ней во дворец. Следовало немедленно заняться подборкой и проверкой нужных для принцессы воспитателей и нянечек. Вполне допустимо, что Молли со временем опять их заменит, но хоть какой-то период, проведенный с нормальными людьми, наверняка положительно скажется на характере малышки. Ну и предстояло решить вопрос с последующими сновидениями дочурки. Вроде как отбирать позаимствованный плод смысла не было. Наоборот, следовало снабдить фруктами из поднебесного сада не только Паулу, но и всех остальных детей Галерим, имеющих хоть один ярко выраженный признак. Только вот как это сделать, как уговорить матерей, которые на ножи подымут любое предложение о посылке малолетних детишек в развратное пекло сонного мира, да еще избежав скандала по поводу собственного ротозейства, потому что толково объяснить проникновение махонькой крошки в другую часть дворцового комплекса, никакой фантазии не хватит, а соврать, что сам дал, справедливо не поверит, свалить на кого-то, может получиться еще хуже. Только и пришла в голову мысль, раздать каждому ребенку по плоду вечером и под страшным секретом попросить пересказать сон в первую очередь только ему, а уже с завтрашнего утра деликатно поставить в известность об удачном эксперименте. В общем, предстояло шумное и хлопотное дело, которым обычно занимаются только нянечки. Глава 35. Последний этап тюремного срока. Весь следующий день Мальвика чередовала страшные моральные и психологические нагрузки с полным расслаблением и даже приятными и неожиданно счастливыми сценами. Сцены эти были связаны с необычайно роскошными подарками, которые ей лично чуть ли не каждый час преподносил сам герцог Батичи. Несколько подарков перепало от Мони Лу, но и тут было понятно, кому изначально принадлежали сокровища. От всех остальных соседей подарки дарились скромные, небольшие, порой вообще не имеющие практического значения, зато от всей души, со слезами на глазах и с такой благодарностью, что уже к вечеру маркиза мысленно простила себе собственное грехопадение, или, по крайней мере, постаралась забыть о нем. Таги и Сарфиты не только радовались появившемуся шансу вырваться на поверхность мира, но и были вне себя от счастья из-за возродившихся в них природных способностей к продолжению рода. Казалось бы, навсегда утерянные возможности отныне дали им почувствовать себя не просто заново родившимися на свет, а разумными сущностями, у которых четко обозначилось будущее, дававшее дополнительный, наиважнейший смысл их существованию. Поэтому они и радовались. Поэтому и сносили в келью вчерашние пленницы, а сегодня единственной спасительницы любые сувениры и порой даже личные, весьма памятные вещи. Ну а подарки диктатора лишали Мальвику дара речи. Уж она в свое время насмотрелась на сокровища, и в замке Хлеби избавляющего все ручками своими перещупала, и в каменной радуге, поместье невменяемых, о каждой ценной вещи знала. На нескольких королевских приемах успела побывать и лично покрасоваться на самой знаменитой сцене Энорми, так что не раз видела и прекрасно помнила, что носит и чем украшают себя дамы из высшего общества, а сейчас на нее рухнуло просто неимоверное богатство. Таких подвесок, колье, диадем просто не могло существовать в этом мире. Не иначе как герцог отыскал сокровища не просто древних, а тех, на кого древние подрабатывали, словно бесправные рабы. В некоторых серьгах находились такие бриллианты, что оттягивали уши. Некоторые колье весили столько, что трудно было держать расправленными плечи, а некоторые диадемы выглядели во много раз роскошнее, чем короны самых прославленных монархов или их супружниц. А уж за любой из шести уникальных комплектов из десяти колец можно было как минимум прикупить парочку южных княжеств. Пожалуй, после таких подарков Мальвика стала одной из самых богатых дам мира Тройной Радуги. Весь вопрос теперь заключался в одном – сумеет ли она справиться с крысами? Если не справится и погибнет, придется следом за ней с мечами прорываться наверх в начале каждой беременной Сарфите, а если и они не справятся, то следом за ними пойдут с оружием в руках миниатюрные таги. Герцог был уверен, что молодая маркиза справится. Все остальные, если и сомневались в этом, то старались не показывать вида, тем более что и сами были настроены вырываться любой ценой. Но больше всего по поводу собственных сил и умений распереживалась сама девушка, и переживала она не просто со стенаниями, слезами да бессмысленными вздохами, а деятельно, пытаясь продумать каждый ход и облегчить себе каждое движение. Поэтому и доставала герцога при каждой встрече новыми вопросами, уточнениями или предложениями. Самое основное из них сводилось к следующему. Может, мне не обязательно сразу и окончательно уничтожать всех крыс до единой, может, достаточно будет просто прорваться сквозь хищников к месту выхода, раскупорить его и уже в штольне дождаться помощи снаружи, хотя бы твоей, увы, и затем выходом места не мне, ни соплу не подвластны. Мне туда дорога заказана. Пробраться туда смогут только весьма рисковые и максимально вооруженные колдуны снаружи. Да и то я должен им предварительно передать наверх заготовленный мною вариант спуска и план проникновения в штольню. Пожалуй, я сделаю это уже сегодня. И когда они успеют туда добраться. К сожалению, в штольне тоже нельзя сделать постоянный опорный пункт. Там проходит выхлоп, уничтожающий регулярно все живое. У тех, кто рискнут двинуться к тебе навстречу, будет всего 5 минут. Для того, чтобы ворваться в пещеры с крысами и там переждать. 5 минут. А если я не успею открыть запоры, значит, им придется бегом мчаться почти на самую поверхность, спасаясь от выхлопа. Причем это не тот выхлоп, который действует физическим ударом, а убивающий только живую материю. Я в своих записках расскажу возможным спасателям про все тонкости прорыва и опасность задержки хоть на 1 минуту. Иначе им не спастись. Согласую конкретное время. Примерно на послезавтра. Ну, может, еще на день позже. Но лучше, чтобы они вообще вниз не совались. Без них эвакуация пройдет спокойнее. Так что, по всем размышлениям, основная тяжесть на твоих плечах. Тебе все-таки следует самой постараться уничтожить всех крыс и только потом давать мне сигнал для подпитки магического лифта. Он будет срабатывать раз в 2 часа. Так сколько монстров мне надо порубить, не берусь утверждать точно, но не меньше чем 30. А то и 40. Раньше ты говорил, что 20. Лучше удвоить количество врагов заранее, чем оказаться не готовой к маленькому несоответствию в точном счете. Но я и с 20 вряд ли справлюсь. Просто обязана справиться. Иначе погибнут все женские особи. А потом, что следовало потом, обитатели подошвы и так прекрасно знали. Поэтому уже через 2 часа Мальвика ожесточенно сражалась с иллюзорными призраками огромных крыс. Глава 36. Популярный воспитатель, как только невменяемый подошел с дочкой к дворцу, навстречу выскочил бойкий распорядитель и выпалил скороговоркой: «Господин, вам приказано немедленно прибыть к главе тайного сыска, заявлять и напоминать, что он здесь почетный гость». Кремон не стал, что взять с мелкого придворного, подхватил Паулу на руки, начисто проигнорировав выстроившихся у порога нянечек, и поспешил куда его позвали, и уже непосредственно графине Эзакон, которая усердно перекладывала бумаги на своем столе, пожаловался: «Ваш посыльный мне осмеливался приказывать». «Ах, не обращай внимания и не обижайся», — с грустью отмахнулась Галерима. «С этим общим горем я сама порой неадекватно отдаю приказы вместо просьб, так что это я виновата». «Тогда все в порядке». Он опустил малышку на пол, и та сразу принялась обследовать гигантскую напольную вазу. «Все равно скоро официально приму подданство царства Огов». Графиня подошла вплотную, материнским жестом взяла мужчину за руку и проникновенным голосом похвалила: «Правильно, очень верное решение. Мы верили, что ты нас отблагодаришь таким образом». Покалывание на лодыжке от амулета стало почти невыносимым, но пришлось терпеть и даже мило улыбаться. «Слишком многое меня теперь связываете этим местом. Прекрасно, я как раз тебя и пригласила, пока у меня выдалось несколько свободных минут, чтобы проверить, как идет лечение, и спросить, чем ты будешь заниматься в ближайшее время. У нас здесь из-за похорон наследного принца намечается невероятное скопление первых лиц почти всех соседних государств. Ты себе только представь, даже Рихард Огромный прибудет. А ему что здесь делать?» Кремон очень хорошо помнил, что ему постоянно внушали под гипнозом твердую неприязнь к прежнему монарху, поэтому следовало играть до конца. Да, он действительно неприятный человек, опять уколы в лодыжку, но что поделаешь, политика. Раньше наше царство находилось в изоляции из-за злобных колобов, зато теперь появилась пусть и трагическая, но причина для визита к нам всех новых и старых союзников. Невменяемый тут промолчал, уже примерно догадываясь обо всей подноготной прежних отношений с колобами. Эти самые сильные разумные существа, обитающие на материке, при всей своей кажущейся агрессивности и воинственности на самом деле были сугубо мирными и покладистыми. И только теперь стали прорисовываться страшные нити воздействия, которыми галеремы опутывали не только своих подданных, но и так называемых союзников, старших братьев. Эти братья ни сном, ни духом не догадывались, как лихо и жестоко ими манипулируют, как часто заставляют сражаться якобы ради блага Ледонии, а на самом деле ради блага великих колдуний. Но по сути своего положения невменяемый догадываться о таких выводах не имел права, поэтому просто стоял и смиренно ждал продолжения разговора. Правда, и за дочуркой не забывал приглядывать краем глаза. Но ничего, с этой бедой мы справимся общими силами. Графиня из окон похлопала его своими сухонькими пальчиками по ладони и вспомнила словно невзначай. А как наши ленты с талисманами? Ношу не снимая. Молодец. Но она все-таки прощупала ленты через рубашку, и не заботься об их силе. Мы в последний раз амулеты подзарядили максимально, так что 10 дней можешь по поводу лечения быть спокоен. А за это время все утрясется, успокоится, и вы сможете наладить свои отношения с... Она запнулась на полуслове, обратив внимание на прислушивающуюся маленькую принцессу. Потом присела рядом с ней и засюсюкала. «Ой ты наша пампушечка, ой ты наше сокровище, и как тебе сегодня гулялось с дядей? Хорошо, ты его слушалась?» «Да», — односложно отвечала Павла, и сразу было понятно, что она бабушку уважает, но, мягко говоря, недолюбливает. «А что вы делали в парке?» «Гуляли. И ты довольна своим дядей-опекуном?» «Да, скорее всего, именно на этом вся суть высочайшей аудиенции должна была закончиться». Потому что довольная графиня распрямилась и с озабоченным видом опять потянулась к разложенным на столе бумагам. «Ну ладно, раз у тебя все в порядке». Ее даже не интересовало, что герой собирается делать в ближайшие дни, как он переживает разлуку с Молли, что вытворяет с артефактами и как собирается воспитывать собственную дочь. Такое положение вещей было на руку Кремону, но, раз уж он пришел к главе тайного сыска, следовало извлечь и собственную выгоду. Поэтому он сразу настоятельно попросил: «У меня несколько вопросов, требующих немедленного решения. Говори», — напряглась Галерима, останавливаясь в полоборота и посматривая искоса. «Хотел бы организовать общие игры не только для Павлы, но и для всех остальных ваших деток». «Конечно, конечно, организуй», — расплылась графиня из окон в счастливой улыбке. «Мои подруги сейчас все так заняты, что даже к собственным детям заглянуть некогда. А тебя вон даже наше главное сокровище слушается. Так будет лучше в смысле моего положения при детях», — с многозначительными ужимками намекнул герой. «Да-да-да», — понятливо закивала графиня. «Я немедленно распоряжусь об официальном назначении тебя старшим опекуном царского рода. Что еще? Сам подберу новых и проверю всех старых нянечек и учителей. Это само собой разумеется. Ну и по причине нежелания видеть некоторых персон прошу меня освободить от всех траурных и связанных с ними церемоний. Освобожден. А чтобы не столкнуться с кем-то случайно, махну на 2-3 дня в небольшое путешествие к Соплу. Заодно осмотрюсь, что там эти таги с сорфитами затевают. При зомбировании ему не раз повторяли, что он обязан узнать как можно больше секретов о сорфитовых долинах и все поведать галеримам. Так что выпущенная правильно стрела попала в самый центр мишени. Глава тайного сыска вновь приблизилась, схватила героя за руку и с умилением попросила: «Только долго там не задерживайся. Максимум 3-4 дня с дорогой, и ты сразу должен вернуться». Кажется, она перестаралась, потому что в лодыжку кольнуло так, что невменяемый побледнел и у него подкосились ноги. Хотя по логике вещей после такого гипнотического удара он обязательно должен был упасть на колени и со слезами на глазах клятвенно обещать вернуться к оговоренному сроку минута в минуту. Похоже, Галерима так и предположила, потому что милостиво поддержала под локти. «Не переживай так, мы все тебя любим и ждем твоего благополучного возвращения. Иди, иди». Ничего не оставалось, как благодарно кивнуть, подхватить дочурку на руки и поспешить в детское крыло дворца. Но при этом Кремон с леденящим страхом себя переспрашивал: «Что бы со мной случилось, не будь на мне амулета, кого бы я стал убивать и резать, прикажи она сейчас моему отуманенному сознанию. Кошмар, ух, как колет. Интересно, сколько уже в том амулете накопилось негативной магической силы, как бы он ни разорвался, словно флор вместе с моей костью». Понятно, что схему дворца он досконально не знал, а спросить короткую дорогу у малышки не догадался. Поэтому его наверняка опередил посыльный от графини с новым назначением. К моменту достижения цели на гвардейском посту даже не поинтересовались причиной прихода на запретную для всех территорию, а только вежливо склонили голову. Дальше уже дочка показывала дорогу своей ручкой, и вскоре они оказались во внутреннем уютном дворике, где довольно резво и активно выгуливались сразу 4 младших чада иных галерим. Один мальчик, уже малость знакомый по самой первой встрече, более старшая девочка лет 6 и 2 мальчугана, явные ровесники самой младшей принцессы. Разве что ребятки выглядели чуток крупнее и массивней, чем девочка. Но никакого ожидаемого сходства между ними Кремон не заметил. Они не являлись близнецами и явно были от разных родителей. А значит, Агирия не просто ввела в небольшое заблуждение короля Инарми Рихарда Огромного, а откровенно и жестоко врала, утверждая, что именно Молли родила близнецов. Оставалось только поражаться такой наглости и недоумевать, по какой причине она так сделала. Но сейчас следовало заняться делом, на которое вызвался. Все-таки отныне Кремон, пусть и временно, но становился ответственным сразу за пятерых детей. Поэтому он первым делом созвал главных воспитателей и поинтересовался, кто из детей и какие имеет признаки. Оказалось, что они отсутствуют у шестилетней девочки и одного из ровесников Полы. Но тут и удивляться было нечему. В большинстве случаев зачатки будущего Эльмитолана начинали проявляться не раньше, чем в 9-10-летнем возрасте. И, по всем заверениям, дети от Галерим всегда, в обязательном порядке рождались с магическими зачатками. Значит, следовало просто подождать пару лет или присмотреться более тщательно к нераскрывшимся пока талантам. Как бы там ни было, но за этот день невменяемый был обязан наладить контакты со всеми детьми, войти к ним в доверие, суметь подобрать ключики к каждому характеру и уговорить на соблюдение огромной тайны. Потому что он решил угостить плодами каждого ребенка сразу после ужина. Процесс знакомства прошел быстро. Тем более, что все дети прониклись полным доверием к незнакомцу, беря пример с самой капризной, взбалмошной и непослушной Полы, которая уже с таких лет считалась в этом детском коллективе самой сильной и авторитетной колдуньей. Ее побаивались все, вместе взятые. Чуть позже ошарашенные воспитатели и нянечки стали свидетелями шокирующего в своей дикости и разнузданности обеда. Дети ели что хотели и в каких пропорциях им заблагорассудится, вовсю уминая фрукты, о которых воспитатель заявил во всеуслышание. Отныне фрукты и сырые овощи можно есть когда хочется, хоть до, хоть после, хоть во время приема пищи. Он отталкивался от своих наблюдений за тем, как питались сами галеремы. Ведь великие колдуньи употребляли в основном дары растительного мира, почему же их дети попадают под каток устоявшихся привычек? Поэтому он не переживал, что со стороны мам последуют строгие санкции. Затем детей отправили на послеобеденный отдых, а новоназначенный старший опекун занялся нянечками и воспитателями. Даже без потерянного магического дара он прекрасно различал, кто из них детей любит, а кто нет. Сразу видел перекосы в сознании или рабскую услужливость. Отторгал и слишком жестких людей, крайне строгих в воспитании. Зато тех, кто оставался, сам инструктировал жестко и настойчиво. В результате от прежнего состава воспитателей осталась только половина, но это как раз больше всего и устраивало. Не будут давать детям противоречивых, а чаще всего бессмысленных советов и указаний. Во время короткого отдыха заснула только самая старшая малышка. Остальные чем только не занимались, это тоже вполне устраивало. Лучше заснут ночью, после съеденных фруктов. Отдохнув, все дружно подались в парк. Сопровождающих и прочую охрану Кремон строгим приказом оставил у дворца. Так что возле Баларов восторженные дети оказались предоставлены самим себе и смогли естественным образом и познакомиться с разумными растениями, и подружиться с ними, а впоследствии по очереди покататься. Конечно, никто не видел, как из дальнего дворцового окна за играми и развлечениями детворы некоторое время наблюдала Файналия вместе со своей подругой, матерью шестилетней девочки. «У меня сердце разрывается», — признавалась сердобольная мамаша. «Нам родители в такие годы ничего подобного не разрешали. Вот потому мы и не стали столь же великими, как Кремон невменяемый. Поверь, любое общение наших детей с неизвестным, любая новизна в воспитании и познании этого мира только улучшит их уникальные способности, разовьет признаки. Да, я вижу, насколько дочка счастлива и расслаблена. Я сама до сих пор этим Баларам не доверяю, а она вон как лихо с ними общается. Вот пусть и учится заводить знакомства. В будущем, может, как раз по мановению ее пальчика все зеленючки будут бросаться в бой на любого врага. Сомневаюсь. А зря. Вон как они Кремона слушаются. Хотя и делают вид, что они философы и бездельничающие путешественники. Так что будем делать с жалобщиками и недовольными? Гнать в три шеи. Пока. Потом, когда провернем самые важные дела с приемом королей, вызовем уволенных обратно, немножко помудрим над их памятью и определим в иное место работ. Все-таки это легче делать, чем тратить больше сил на воспитание новых слуг. Тоже верно. Побежали. И окончательно успокоившиеся галеремы умчались по своим делам. А невменяемый продолжал невиданными темпами набирать уважение и популярность среди детворы. Ужин они провели опять вместе, сидя за столом только вшестером, наворачивая что нравится и с сияющими глазами прислушиваясь к каждому слову своего воспитателя. А после ужина, собрав всех в одну комнату и плотно закрыв за собой дверь, Кремон перешел к главной теме сегодняшнего дня. «Сейчас я вам открою одну великую и невероятно интересную тайну, и если вы мне пообещаете, что никому о ней не расскажете, то прямо сейчас узнаете, где прошлой ночью была Павла. Хотите?» Понятно, что дети готовы были обещать что угодно, лишь бы узнать о великой тайне. А уж когда они все выслушали и поняли, что и сами этой ночью могут побывать в теле Дунитов, их еле-еле удалось удержать от воплей восторга. Естественно, что уговор собраться здесь сразу после подъема и все рассказать замечательному дяде-наставнику все восприняли как должное и отнеслись со всей серьезностью. Как следствие, на Марге, на ее стороне, обращенной к миру тройной радуги, этой ночью появилось 5 новых деревьев, и теперь уже 6 игрушечных тучек поливали быстро растущие саженцы. Об этом каждый ребенок рассказал подробно и красочно перед завтраком. Добавилась и новая, весьма забавная деталь. Ее заметила самая старшая девочка. Когда уже все шли по коридору к столовой, она заговорщически потянула невменяемого за палец, заставила пригнуться и быстро зашептала: «Мы были в телах дунитов, которые ничем не отличались». «Ну да, они очень похожи», — не сразу сообразил старший опекун. «Да нет, они не потому похожи, что дуниты, а потому, что там не было ни мальчиков, ни девочек». «Мэм, ты уверена?» «Совершенно уверена. Нам там даже в туалет ни разу не захотелось», — подтвердила старшая принцесса и понеслась вперед, занимать свое любимое место за столом. А Кремон озадаченно почесал в затылке, затем пожал плечами и довольно хмыкнул. «Так это еще лучше. Одной проблемой меньше». Глава 37. 4 ошибки герцога Батичи. В следующую ночь дети высадили еще 5 деревьев для будущего леса и вернулись в свои тела довольные, пышущие энергией, бодростью и здоровьем. Никаких признаков усталости, несмотря на полное отсутствие сна как такового. Это снимало все вопросы о некорректности или несостоятельности экспериментов. Раз на Марте так встречают детей с признаками, значит, неведомые силы ни в коем случае не допустят даже малейшего ущемления права ребенка на беззаботное и здоровое детство, в том числе и в психологическом плане. После второй ночи он был готов утверждать, что новорожденные тела дунитов, которые выдавались детям, не остаются на Марге. Предыдущих детских особей никто не заметил. Они как бы выдавались малолетним гостям из неведомых кладовых, а потом исчезали неизвестно куда. Оставалось только поражаться немыслимым магическим силам Луны и тем сложностям вкупе с легкостью и простотой, которые использовались для насаждения новых лесов. После третьей ночи, как предполагал Кремон, можно будет во всеуслышание заявлять об открытии детского отделения в сонном мире. Да и так получалось, что через 2 дня в продаже на каждом углу должны появиться его советы и правда о дунитах станет известна миру. Но пока невменяемый уговорил детей еще одну ночь свято придерживаться тайны и выдал им по одному, последнему волшебному фрукту, а сам спешно стал собираться в сарфитовые долины. Потому что этой ночью, несмотря на увлекательную беседу с пиэлрами из сонного мира, в его сознание ворвалась отчаянная просьба Мальвики: «Кремон, ты мне очень нужен, помоги». В третий раз проигнорировать или отложить свои действия на потом невменяемый посчитал предательством дружеских отношений. А так как до Прангарда было примерно такое же расстояние, как до острова Большого, а до Сопла немного ближе, то за сутки отряд боевых баларов легко доставит героя прямо к месту назначения. Спин к тому утру умудрился собрать вокруг себя еще 10 старых ветеранов, которые неведомо какими судьбами явились из самой Энарми, так что нести грузы было кому. И Кремон не только опять нагрузился всевозможным оружием, но и прихватил все данные ему в пользование галеримами артефакты, руководствуясь незамысловатой сентенцией: «Запас карман не оттянет». Прихватил и наручи, и огромный барабан весом с доброго рыцаря, и трубу, меняющую цвета, и даже малую лопату. Вдруг чего-то да куда-то подбросить придется, или, наоборот, вредному герцогу чего потяжелее на голову скинуть. Последнюю идею любящие поглумиться балары поддержали особенно горячо, а Спин так вообще ворчал всю дорогу. И чего этот сумасшедший наследник сгнившего трона никак не успокоится? Больше нам делать нечего, как только ему мозги вправлять. Ничего, дружище, веселился Кремон, прямо на лету обгрызая вяленое мясо с бараньей ноги, нам бы только Мальвику спасти, а этот Батичи и сам скоро вымрет. Летел отряд единым клубком, благодаря чему скорость держалась чрезвычайная. И уже следующим утром они оказались недалеко от пригородов столицы Сарфитовых долин, как раз в тех местах, где в подземных пустотах и находилось пресловутое сопло. Как оказалось, сарфиты-стаги сумели привлечь к тесному сотрудничеству несколько стай баларов, создать из разумных растений отряды доставки, разведки и даже некой обороны. Вот один из таких отрядов и бросился на перерез летящему из царства огов боевому клубку. Понятно, что до столкновения не дошло, но остановиться для выяснения обстоятельств и знакомства таки пришлось. Но когда местные зеленючки узнали, какого человека несут спинса товарищи, удивлением и восторгом не было конца. Какое совпадение! С нашей стороны в царство улетели с вечера сразу три отряда, и все с одним заданием – уговорить невменяемого прилететь сюда немедленно. Наверняка они с вами разминулись в пути. Какая жалость! Спину с трудом удалось вставить вопрос в этот громкий гомон. Хоть мы и догадываемся, но что случилось? Опускаемся вон в то ущелье, указал корнем командир встречающих и во время спуска продолжал бойко рассказывать. Там, внизу, основные проходы, ведущие к соплу. Собрались самые боевые, магически сильные сарфиты-таги, которых удалось собрать по околицам. А куда все остальные делись? Заинтересовался Кремон. Так ведь артефактная лихорадка началась, напомнил Балар. Все, как один, ринулись на новые земли. Ну а те, кто оставался, двинулись вместе с королем на похороны наследного принца в царство огов. Так что для важного дела остались буквально единицы. И опять Спин не выдержал долгих разглагольствований. Поконкретнее о деле, пожалуйста. Герцог Батичи оставил на поверхности сообщение, карты и строгое требование оказать самую посильную помощь при выходе его сторонников на поверхность. Оказывается, три года назад они при отступлении попали в природную ловушку и до сих пор не имели ни одного шанса для спасения. Теперь такой шанс у них появился, и будет его своим мечом и умениями отстаивать воительница, та самая молодая маркиза Мальвика Бориза, которая упала в сопло чуть более года назад. Мальвика жива, не удержался от радостного восклицания невменяемый. По крайней мере, так утверждает сам мятежный герцог в своем послании. Да сейчас тебе все подробно объяснят твои старые знакомые. Они, правда, не ждали желанного гостя раньше сегодняшнего вечера, но все равно будут рады. Они уже опустились на дно ущелья и теперь влетали под своды гигантских пещер, расположенных сложными переплетенными анфиладами. После лихого полета почти полный сумрак сменился ярким освещением, и оба отряда баларов влетели в расположение штаба спасательной операции. И чуть ли не сразу Кремон рассмотрел среди толпы своих старых знакомых, Тагита Теластика и Сарфита Рафузилая. А когда и те рассмотрели, кто выбирается из корней своих древесных друзей, то заорали в один голос от восторга. «Кремон, вот так сюрприз, дружище! Какими судьбами? И как ты везде успеваешь? Кто тебя успел предупредить? Неужели герцог Ивьяну отправил послание, да и как тебя галеремы отпустили?» Поражался Татил, обнимая друга. «Я уже смирился с мыслью, что оги тебя совсем охмурили, и до сих пор не верю, что тебя видели в гиблых топях и ты лично помогал пробивать сток в тоннеле древних. Да постой ты со своими топями!» Осаживал сарфит своего миниатюрного товарища. «Дай человеку вначале объяснить, почему он здесь оказался. Ну, дружище, рассказывай». «Да тут особо и рассказывать нечего. Прошлой ночью, во время пребывания в сонном мире, ко мне прорвался призыв-просьба, в котором Мальвика звала меня на помощь. Вот я сразу и ринулся сюда вместе с друзьями. Надеюсь, не зря прилетел. Совсем не зря, совсем». Басок Тагиастика стал печальным. «Да вот только помощь мы маркизе, боюсь, не сможем. Совсем у нас ничего не получается. Так давайте вместе думать, что за проблемы». Сарфит с сомнением переглянулся со своими товарищами, но затем указал на какое-то сооружение. «Давайте вон к тому макету, сразу будет все понятно и наглядно. Раз у нас голова болит, то пусть уже вам достанется». Вместе с Кремоном к макету приблизились и несколько боевых баларов-ветеранов во главе со Спином. Зная об их боевых заслугах во время войны с Кремневой Ордой, никто не усомнился в праве разумных растений участвовать в обсуждениях и разработке планов, а ситуация действительно казалась безвыходной. Спасателям следовало оказаться на определенном пятачке, имеющем собственное имя – Монета. Монета являлась нижним средоточием глубинного подземелья, и спешно добраться на него необходимо в тот момент, когда маркиза Бориза откроет из внутренности лабиринта какие-то запоры для выхода на этот самый пятачок. Тогда надо немедленно бросаться к ней на помощь и уничтожать крыс, подвергшихся мутации и выросших до гигантских размеров. Нахождение на пятачке более 5 минут провоцирует лучевой, смертельный для всего живого выхлоп, который убивает даже Эльмитолана, обвешанного всеми видами магической защиты. Эти места в подземельях уже проверялись неоднократно, так что погибших исследователей, как и печального опыта, хватало. Ждать где-то на подходах к монете тоже не получалось. Выхлоп все равно инициировался. То есть дойти в течение 1,5 часов к месту конкретной спасательной акции было несложно, но вот потом сразу же следует оттуда убегать, мчаться и ползти по узким тоннелям с максимальной скоростью. Иначе выхлоп убьет всех, кого достанет. Словно издеваясь над судьбой и здравым смыслом, непосредственно к пятачку вела вертикальная шахта, с вершины которой, ограждая лицо от пышущего жара, можно было рассмотреть дно. Но вот именно тот самый жар и не позволял воспользоваться веревками или даже стальными тросами. На глубине 2/3 штольни выходило так называемое окно, из которого дышала расплавленная магма внутренностей планеты, так что получался замкнутый круг. Спасатели сверху могли увидеть вырвавшуюся на пятачок Мальвику, но за 1,5 часа никак не успевали прийти ей на помощь в случае с большим количеством крыс. Значит, воительнице придется либо самой с тварями справляться, либо погибать, либо бегом, на максимальной скорости, подниматься переходами наверх. Последний вариант тоже рассматривался на полном серьезе. Но вся пикантность такого варианта заключалась в нескольких жестких обстоятельствах. Первое. Останься хоть одна крыса живой, магические силы планеты опять перекроют запоры на монету. Второе. Запускаемый из подошвы подъемник с иными соратниками герцога работает с определенным интервалом, и кто-то наверху должен по этому интервалу выполнять определенные действия. В общем, сложности на целую армию. Но Кремона в первую очередь смутило самое главное. Постойте, но ведь Мальвика совсем не умеет держать в руках оружие. Раньше не умела. Теперь, по утверждениям все того же Батичи, маркиза, одна из лучших воительниц. Вдобавок сопло одарило Мальвику какими-то уникальными свойствами. Так что теперь регенерация ее тела может позавидовать любой Эльмитолан. Такого не бывает. Нам тоже верится с трудом. Но иными данными мы не располагаем. Все равно не могу представить маленькую Мальвику с мечом в руках, мотал головой невменяемый, да еще и сражающийся с крысами. Хаем, Сарфит мотнул своей роскошной гривой. А я вот легко представляю, этой ягозе все по плечу. Да, конечно, ты ее просто давно не видел и продолжаешь помнить ту маленькую и несуразную косоглазую сиротку, которая попала в Агван, лишь оказавшись несъеденной колобами-людоедами. Пока они вот так разговаривали, группа Баларов сдвинулась чуть в сторону и, довольно активно скрипя, вела между собой полемику. А когда пришли к определенным выводам, Спин опять подлетел к макету. «А на том пятачке магия действует?» «Почти нет», — ответил Татиластик. «И в том месте, где эти крысы, герцог подозревает, что вообще не действует. Там какой-то межпространственный, чуть ли не иномерский карман, или полость, или болото. Значит, на помощь маркизе должен отправиться лучший мечник, естественно. Только как и когда он туда отправится? Ведь точного открытия запоров мы предусмотреть не можем. Только приблизительно, примерно в эту полночь». Спин всем корпусом развернулся к невменяемому. «Наручи на нас не действуют, мы проверяли. Значит, придется спешить на помощь только тебе». «Да я готов», — дернул плечами Кремон. «И до полуночи собираюсь на эту монету раза 2 спуститься. Надо будет самый кратчайший путь на ощупь запомнить, чтобы потом легче убегать было. А зачем убегать? Мы тебя спустим в тот самый момент, как внизу покажется Мальвика. Спустим, сгорим все вместе». «Ну не спустим, не придирайся к словам», — стал сердиться лидер Баларов. «Мы тебя аккуратно и точно сбросим на малую лопату. Только и проблем будет передовому отряду спуститься с артефактом вниз и быстро его приготовить к приему груза. На начальном этапе мы поможем. Дальше, сами. Ты видел, как это просто делается. А чтобы ты не обжарился до румяной корочки во время полета, тебя обдадут и дом Эльмитоланы, да плюс к этому двойной, а то и тройной слой льда создадут вокруг тебя артефакты наручи. Еще и массу амулетов на тебя успеем собрать и навесить. Времени хватит». Невменяемый побледнел. «Я не прыгну», на что Спин ехидно забулькал. «А больше некому». Провожать воительницу собрались все обитатели подошвы, но толпились чуть поодаль. Непосредственно возле всеобщей надежды находились только два таги. Сам герцог Батичи и его правая рука среди соратников, виконт Демарт. Оба они, левитируя в воздухе, поправляли, подтягивали рыцарские доспехи на женщине и неустанно продолжали давать последние инструкции. Не забывай все время двигаться. Не стой на одном месте. Ни в коем случае не иди на столкновение телом. Тебя сразу сомнут массой. Если таки упадешь, вращайся в сторону, не оглядываясь. Стараясь при этом рубить пространство у себя за спиной. Ногами тоже при этом наноси удары на всякий случай. Укрысь нос, самое ранимое место. Ну и если будет тяжело, прорывайся к запорам. Если спасатели подгадают, то все проблемы они уберут своими мечами. А если не подгадают, то не стесняйся спасти свою жизнь, неожиданно щедро разрешил герцог. На что представительница людей проворчала: то убить меня грозился, то сбежать разрешает. Убить я угрожал, чтобы ты лучше тренировалась и училась с мечом обращаться. А так, несмотря на то, что вы все меня за глаза обзываете сумасшедшим, даром никого из разумных не убиваю. Вот именно, что даром, продолжила ворчать маркиза. Зато для собственного удовольствия. Поговори мне еще, прикрикнул на нее Батичи. Не то сейчас, ха, меня уже ничем не напугаешь. Не то сейчас мечи заберу и отправлю крыс душить голыми руками. Да, твое сиятельство на выдумке гораст, возмутилась женщина. Затем несколько раз энергично взмахнула обоими мечами, проверяя удобство доспехов, и неожиданно задумалась. А что, если я буду выскакивать на тот самый пятачок хотя бы для пятиминутного отдыха, а потом сразу обратно, крыс рубить, запоры за такое время не захлопнутся, растил Батичи скривился. 10 минут должны держаться. Идея хороша, но потом они опять закроются и тебе вновь придется тратить время и отвлекаться на открытие. Все равно лучше. Хоть какая-то передышка будет, да и регенерация успеет что-то у меня подлатать. Главное, чтобы крысы за мной на монету не ввалились, не должны. Там совсем иная для них среда обитания. Тогда так и сделаю. Лучше 3 раза запоры открывать, зато паузы между поединками будут. Герцог продолжал в сомнении тяжело вздыхать и кривиться. Если бы я сам мог тебе там помочь, досада какая. А так, тебе самой придется все проблемы решать на месте. Ценю желание хоть как-то мне помочь. Мальвика постаралась поймать взгляд диктатора и добавила. И надеюсь, что твоя клятва по поводу нашего уговора настолько же искренна. Своему слову я никогда не изменял, ухмыльнулся Растил. Но для того, чтобы я надел на голову твой подарок, тебе вначале следует выжить и открыть дорогу остальным. А это не так просто. Зато теперь у меня причин для выживания в 100 раз больше. Наконец все приготовления окончились. Почти все обитатели подошвы подошли попрощаться и пожелать удачи. Маркиза с полным равнодушием разрешила себя коротко поцеловать якобы законному супругу, помахала мечами всем провожающим и повернулась лицом к глухой, отдающей неприятным теплом каменной стене. Герцог завис за спиной, давая последние команды. «Как только подтолкну тебя в плечи, шагай в стену и старайся пружинить ногами». Пространство под твоими подошвами начнет резко подниматься вверх, лишь только оно остановится и тебя подкинет инерция, прыгай вперед и будь готова с первого шага рубить. Все, больше мне сказать нечего. Пошла, легкий толчок в спину, невероятное проникновение в глухую породу и резкий толчок снизу, затем ускорение, вжимающее в пол, а через неизвестно какое время полной темноты и замершего дыхания резкое, до тошноты, облегчение, и... прыжок вперед. В межпространственном кармане оказалось на удивление светло, раза в 2 светлее, чем обещал герцог Батичи. Но на этом все положительные неожиданности и закончились. Зато началась самая негативная и неприятная, крыс оказалось невероятно много. И даже с первого взгляда в анфиладе узких пещер, проходов и ответвлений глаза насчитали их более 30 особей, а в боковых проходах могло быть еще столько же, а может и, но подсчитывать было некогда. Настроенное на бой тело сразу пошло в атаку. Первые 2 крысы даже понять не смогли, отчего они погибли. 3-я тоже. 4-я успела открыть свою страшную зубастую пасть и попыталась схватить убивающий меч. 5-я бросилась в ноги, а когда ее толстенная шея оказалась перерублена наполовину, вдруг издала страшный, довольно громкий писк. Он-то и послужил всем остальным крысам сигналом к опасности, к атаке и всеобщему бешенству. Неважно, что они, скорее всего, никогда не видели и никак не ожидали пришедшего врага. Инстинкт самосохранения, Инстинкт защиты своего гнезда максимально мобилизовал неразумных хищников на борьбу с воительницей, и маркиза уже на второй минуте мысленно пришла в ужас. Крыса казалась видимо-невидимо. Герцог Боттичи и в этом сильно ошибся. Назад дорога отсутствовала изначально. Добиться полной победы, уничтожив всех тварей, нереально. Поэтому сразу пришло в голову единственно верное решение. Прорываться к запорам, передохнуть 5 минут на пятачке и уходить через подземелья. Иного не дано. Дальнейшие продолжения сражения – это чистой воды безумие и бессмысленная смерть. Да и вырваться на монету – дело почти нереальное. Из-за огромного количества крыс сделать это был только один шанс из 100. Так что мысленно Мальвика сразу распрощалась, если не с собственной жизнью, то уж с теми, кто остался в подошве, точно. Конечно, пока еще полная сила и энергии, она легко рубила и убивала тянущихся к ней монстров. Крысы мешали друг другу при атаке, и этим воительница удачно пользовалась. Но сражение двумя мечами и для мужчины непосильная задача, а что говорить о женщине, пусть даже и отменно тренированной, пусть даже с уникальной для всех живых существ регенерацией тела. И уже на полпути к запорам, когда те появились в поле зрения, Мальвика почувствовала, как стала уставать. Силы таяли с невероятной скоростью, организму уже не помешала бы небольшая передышка. На 20-й убиенной крысе она сбилась со счета и справедливо решила не отвлекаться на такие мелочи. А пока за спиной оставалось не менее 40 обездвиженных смертью или умирающих в агонии хвостатых и зубастых тел. Но самое страшное, что крыс от такой потери не стало меньше. И они не отвлекались на свежую кровь или мясо своих павших товарок, как делали обычные создания подобного типа. Все они целеустремленно пытались уничтожить неожиданного в своей маленькой вселенной пришельца. Открыт. Запоров и в самом деле оказалось несколько более хлопотным и неудобным. Расходовались не только силы, но и здоровье. Две открытые раны на ногах и одна на бедре никак не могли прибавить силы и выносливости. Но после выхода маркизу ожидало не только спасение с коротким отдыхом, но и свобода. Следовало уходить немедленно. Ну разве что пока не вернутся на свои места приподнявшиеся вверх запоры, можно будет хоть нескольких крыс зарубить. С последней мыслью и выскочила Мальвика на монету, истекая кровью и с огромной надеждой осматривая небольшое пространство, примерно 70 квадратных метров. Увы, ни единого спасателя, ни единого таги или сарфита, ни единого человека или балара, лишь какое-то несуразное приспособление на 4 блестящих трубах в самом центре пятачка. За ним просматривался тоннель, ведущий к свободе, но воительница все равно чуть притормозила и на бегу оглянулась, как там ведут себя крысы, и от неожиданности подпрыгнула, словно заяц. Крысы всем скопом вываливали на монету, плевать им оказалось на иную среду обитания. Плевать им оказалось на изгнание чужака со своей территории. Теперь их налитые кровью глаза говорили об одном – догнать и уничтожить. Любой ценой. И в третий раз сумасшедший герцог ошибся. Но теперь уже ничего нельзя было поправить. Молодая маркиза даже остановилась от такой неожиданности. А когда вновь решилась броситься к малоспасительному тоннелю, поняла, что крысы-переростки взяли ее в кольцо. Теперь даже о единственном шансе следовало забыть, а постараться как можно дороже отдать свою жизнь. И, крепко сжимая мечи в руках, Мальвика стала отступать спиной к странному приспособлению. В следующий момент раздался ужасный рев, совмещенный со свистом пара, потом гулкий удар, жуткий скрип, треск раскалывающегося льда, и из бьющего паром ледяного кокона, свалившегося рядом на пол, вывалился весь мокрый от воды, экипированный в доспехи рыцарь. Шлем с забралом не позволял рассмотреть его лицо, но на это не было и одного мгновения. Невзирая на страшный шум и грохот, крысы пошли всем скопом в атаку. Полуобернувшись, Мальвика только и успела заметить, что странное устройство стало маленьким, чуть выше пояса, и приблизительно догадалась о его предназначении. Спасатели просто падают в штольню, а это чудо, сотворенное то ли руками таги, то ли руками древних, здесь принимает воинов, гася инерцию удара. А значит, это значит только, что спасатели сейчас посыплются сюда друг за дружкой манной небесной, гроздями или градом. Следовательно, надо освободить для них как можно больше места. И с громким боевым кличем, а потом и с продолжительным радостным визгом молодая маркиза бросилась в самую гущу наступающих крыс. А уж как твари рубил первый прибывший спасатель, любо-дорого было смотреть. Мальвике только и оставалось, что встать у него за спиной да прикрывать ее от слишком наглых тварей, норовящих зайти с тыла. Минут за 5 они уничтожили еще около 40 крыс, но увлекшаяся воительница все-таки краем сознания уловила, что помощников внизу не прибавляется, а потом и хриплый от напряжения голос резко скомандовал: «Внутрь, запоры опускаются, Шейтар его загрызи», завыла Мальвика от злости, припоминая пресловутого Батича, который ошибся уже в четвертый раз. Ни передышки не получилось, ни шанса на спасение не останется, именно не останется. «Стой!» — крикнула она рыцарю, «там умрем, не справимся, крыс много», но в ответ рыцарь, видимо, успел уже прокашляться, поэтому выкрикнул более яростно, громко, но ясным голосом: «Ничего, Мальвика, мы с тобой везде прорвемся». И что-то такое знакомое и родное почувствовалось в этом голосе, что молодая маркиза, хоть и вздрогнула всем телом, но без единой тени сомнения шагнула под опускающиеся каменные своды закрывающегося прохода, оставляя за спиной как всех крыс, которые погибнут при выхлопе, так и свой призрачный шанс успеть добежать до поверхности. Теперь у пары воинов оставалось точно лишь два варианта: погибнуть или уничтожить всех крыс до единой. Глава 38. Грабить, так империи, пленять, так королей. Никогда еще в столице царства Огов не собиралось столько высокопоставленных, венценосных гостей со всего мира. И хоть повод для встреч на высшем уровне был слишком печальный, в Яне царил необычайный по эмоциональному напряжению ажиотаж. Да и все остальные стороны общественной, светской и внутриполитической жизни, можно сказать, доходили до наивысшей точки кипения. Тело трагически погибшего наследника еще находилось в бальзамических ваннах, а в царском дворце и его окружении уже стали поселяться прибывающие на траурные церемонии короли, независимые бароны, правители княжеств и прибывшие с ними невероятно многочисленные делегации. То есть похороны изначально обещали стать весьма помпезным мероприятием, и многие поговаривали, что галеремы решили однозначно затмить размахом и представительностью не так давно состоявшиеся в Пладе похороны великого героя невменяемого. А так как тогда захоронили останки не героя, а неведомо кого, то и вся история несуразной церемонии теперь вспоминалась только с улыбкой, навечно войдя в анналы истории как величайшая ошибка государственных служащих. Ну и понятно, раз галеремы такой ошибки не допустит, то при должной организации похорон, при неких оригинальных обрядах церемонии и при достаточном количестве высших венценосных коллег со всех сторон света похороны принца могли стать воистину эпохальным событием в межгосударственных отношениях. Ведь еще и главный акцент великими колдуньями делался на то, что отныне в мире тройной радуги не будет войн, а кровь разумных существ, отдельно указывалось, и Баларов перестанет орошать благословенные земли. Об этом заявлялось официально, и пример приводился, мол, подобные трагические смерти молодых людей, находящихся в полном расцвете сил, никогда не должны повторяться в будущем. Понятно, что все заслуги об устоявшемся мире во всем мире мечтает присвоить себе каждый правитель. Чисто неофициально все понимали, что царство Огов попытается под шум и груст соболезнований вырвать у других союзников то, что не удалось сделать во время окончания войны с Кремневой Ордой. Тогда основным гарантом, как и фактически главным победителем, выступало королевство Энорме. Естественно, что и все политические дивиденды достались именно ему. Следствием этого стало и несправедливый, с точки зрения галерим, раздел гиблых топий, в результате чего, как пытались внушить великие колдуньи всем подданным Огам, львиная доля новых земель досталась все той же Энорме. А ведь это неправильно, ибо топии испокон веков принадлежали именно Огам.